Вы слушаете фрагмент программы «Как обнаружить и преодолеть страх». Сказитель Иван Воронцов. Итак, страх. Давайте сначала начнем. Ведь страх — это нематериальное. Его нельзя подойти, пощупать, увидеть, как-то, с чем-то можно было иметь дело. Допустим, человек болеет, вот есть тело, вот он болеет, вот ему такое-то лекарство, а его вроде нет. И страх, он нематериален. И, соответственно, нематериальное исследовать как? То есть по косвенным признакам. То есть, к примеру, просто сказать, вот человек там, надо бежать в бой, надо там с флагом, а он раз испугался и не бежит в бой. Вот он боится. А как увидеть это в повседневной жизни? Как увидеть то, чего нет? Откуда ноги растут? То есть страх, он нематериален. Дальше, что делает страх? Страх, он как бы ограничивает человека. Ограничивает его свободу выбора. Что такое свобода выбора? Ну, свобода выбора — это, наверное, основной механизм, по которому мы все живем и благодаря которому у нас есть возможность совершенствоваться. То есть в повседневной жизни мы вот идем, сделаем выбор. Ну, к примеру, пойти и посмотреть какую-то интересную программу, передачу. Или мы можем сделать выбор, пойти посидеть с ребенком, поиграть. Или мы можем сделать выбор в одной точке, пойти посадить дерево. Это разный выбор. А что сделать? И то, и другое, и третье — это хорошо. И вот в зависимости от того, какой мы выбор делаем в тот или иной момент, а мы его делаем тысячи раз на день, и складывается наша судьба. То есть мы как бы идем, допустим, вот в эту зону в итоге приходим, а здесь, допустим, счастье семьи. Или вот эту зону, а здесь, допустим, у тебя там посажен лес, сад. Или вот в эту зону, где у тебя, допустим, страдания и смерть. И вот свободы выбора, каждый день мы ее делаем, мы идем туда, куда мы идем. А как мы делаем выбор? Почему вот именно вот с ребенком посидеть? Почему не в компьютере в игрушки поиграть? И здесь мы понимаем, что все мы разные. Есть такое понятие, как, можно сказать, душа. И, ну, есть как вкус жизни, как говорят на Востоке. То есть ее тянет к определенным моментам. Кого-то тянет пойти посидеть там, поесть в каком-нибудь ресторане, фастфуде. Кому-то тянет пойти с детьми поиграть. Кому-то тянет выпить. То есть в зависимости от внутренней потребности, внутреннего, то есть от души, человека тянет выполнить то или иное действие. И это складывается судьба. Дальше получает обратную связь. Ему говорят, допустим, ну ты пошел, выпил, у тебя голова болит, да, алкоголь. Тебе обратную связь. Ай-яй-яй, не ходи. То есть это механизм свободы выбора основной, по которому в итоге жизни мы приходим к тем или иным плодам. А как тут страх? А страх очень прост. Страх — это блокировка свободы выбора. Вот тебе надо, допустим, идти к счастью семьи, да, семейному счастью. Тебе надо сюда, в эту сторону, а здесь блокировочка, боюсь. Или как лечение, здесь здоровье, а я боюсь сдать лекарства. А вдруг что случится? А я боюсь того, а я боюсь всего. И человек как бы раз и не идет туда. С одной стороны, это как предохранитель, а вдруг ты дашь лекарство, и действительно будет плохо. А с другой стороны, если ты не можешь оценить, осознать детали, собрать данные и принять решение и идти, то этот страх тебя очень сильно ограничивает. То есть страхи — это определенные шоры, которые программы ведут тебя туда, зачастую, куда тебе не надо. Допустим, религиозный, да, страх. Не убей, не укради. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, тебя ведут по коридору страхи определенным. Шаг в сторону, ай, боюсь. Страх влияет на свободу выбора. Вот это очень важно понимать. Свобода выбора — это самое ценное, что у нас есть. Я выбираю, допустим, находиться в состоянии любви, но боюсь, ну, в состоянии любви, допустим, или другой пример, с работой. Мне не нравится работа, но боюсь ее бросить, чтобы пойти туда, где мне нравится. Где я могу раскрыть свой суть, где я могу стать человеком, да, мое предназначение. Потому что я боюсь ее бросить. А вдруг что не так, а вдруг что будет? Не то. Соответственно, свобода выбора, человек, к счастью, к своему, к примеру, сюда, он не идет, потому что здесь блок. И он идет там, работает там, где ему не нравится. И вот эта свобода выбора – это самый основной механизм работы страха. То есть он не позволяет человеку идти в определенное направление, делать свободу выбора, любую. Чем больше осознанный человек, как бы, тем больше у него эти рамки расширяются. И в итоге, когда человек уже достаточно осознан, эти рамки страха полностью уходят. Вообще его их нет. Но он достаточно осознан, чтобы идти туда, куда ему действительно нужно. Тем менее осознанный человек, тем больше страхов, тем больше ограничений его пути, его свободы выбора. И вот страх вот так вот у всех по-разному. Вот этот страх работает у всех по-разному. У кого-то он может вызвать... Ну вот страх, да? Давайте еще раз. Пример с животными. Что будет, если напугать собаку? Подошел так? Бух! Собака что делает? Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав в ответ. То есть у страха разные проявления. Он не только убежать, но и атаковать. Идти в атаку, убить, уничтожить, лишь бы выжить. Давайте посмотрим, как это работает на примере с нами. Да, ну, с обычным человеком. Вот есть человек, да, ну, мы, он же нематериальный страх, так что мы будем оперировать больше нематериальными понятиями. То есть в данном случае есть энергетические центры. Да, есть верхние энергетические центры, о которых все знают, меридианы по-разному. Есть нижние энергетические центры, ну, и там сердце посередине. Что значит нижние энергетические центры? Нижние — это отвечает за выживание. То есть это сила, это заземленность, да, то есть это прям, ух, силище, сила духа. А верхние — это связь с пространством, черпание, понимание, как правильно делать, как неправильно. То есть, ну, ты держишь связь с Богом, с Высшим Я, и ощущаешь, что есть правильно, что есть неправильно. И вот нормальное состояние, когда человек раскрыт, у него работают, ну, так или иначе, его центры, у него там с землей хорошая связь, он не летает в облака, с небом у него тоже все прекрасно, он знает, что правильно, что неправильно. У него нет как такового поля, да, то есть он как бы принимает людей и живет счастливо. Это норма. Допустим, человек после хорошего дня, медитации, у него все прекрасно в жизни, ну, такой период. Вот он входит в такое шикарное состояние. Потом приходит, кто-то его напугал, наорал на него, накричал, взрыв, там, война, еще что-то. И картина меняется. И данный человек, он, у него структура переходит в режим защиты. То есть он защищается от мира и садится в бункер. Железобетонный, скажем так, энергетический бункер, все его выживание переходит на нижний энергетический центр, полностью обрубается связь с миром, и он как бы садится, как собака лает, и в бункер, и с пулемета та-та-та-та-та-та-та расстреливать всех, чтобы выжить. Вот это человек в агрессии. Это человек, к сожалению, норма нашего общества. Соответственно, в режиме выживания он отключен от пространства, он мобилизируется организм, выделяется адреналин, спазмируются мышцы, его задача — выжить. Все его существо — выживание. Расстреливая других, тем самым что он делает? Он воюет с ними. И начинает спорить, требовать. Ты мне, я тебе. Ты мне должен, нет, ты мне должен. И все друг с другом начинают стрелять друг друга. Только на уровне психологии, энергии. Агрессия, раздражение, гнев. Почему? Да потому что когда-то он испугался, и все. Это мы чуть позже с вами затронем тему, почему и когда. Но сам принцип, человек в страхе — это биоробот фактически. Это, ну, как бы сказать, он не живет, вот живет. Все хорошо, прекрасно, он принимает, он работает, он действует. Это не знаешь, что он птичек слушает, человек действует. Может поле пахать, он может врачом быть, музыкантом. И, кстати, творческое, это здесь. В таком состоянии человек не может творить композицию, красивую музыку, рисовать красивую картину, он не может. Потому что он мобилизован. Ну, если это будет, то это такая картина будет, что ого-го. А вот это состояние творчества, потому что связь с творческим началом. Это состояние любви, благости. Это норма. Вот это норма. Вот это не норма. Наша задача людей, да, это все-таки стремиться к нормальному существованию. Потому что здесь болезни, спазмы, артериальное давление, гипертония, онкология, постоянные стрессы. Человек по ночам плохо спит, вскакивает. У него там по ночам сны такие, что лучше бы он их не видел. Это уже совсем таких тяжелых случаев. Потому что причина – страх, который когда-то у него сработал. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.